Глава 18. Лазарь. Воистину, это был секс тысячелетия. Такого дикого оргазма я не испытывал никогда до сегодняшнего дня. Вот оно настоящее, когда срывают все тормоза, и чувства словно взрываются и вырываются наружу, когда разрывается разум на части, и когда тело, наконец, получает ту самую разрядку и освобождение, о которых мечтает каждый мужчина. Ксюша не просто смогла дать мне то, в чем я нуждался в этот момент. Она сама оказалась настолько чувствительной и голодной, что смогла побывать на вершине наслаждения. Кроме того, мне отчетливо показалось, что она сама рада, что ее сексуальный зверь, которого сдерживала в себе всю жизнь, наконец-то проявил себя и вырвался наружу. Я отлично разглядела выражение ее глаз, когда говорил, что буду трахать ее без нежности. Ей это нравилось, нравилась грубость, нравился мой напор. И хорошо, я собирался проделать с ней это еще не раз. Я сам удивился тому, какое сильное наслаждение получила от связи с ней. И дело было не только в ее великолепном теле, которое было создано и вылеплено Всевышним, словно для меня и под меня. Дело было и в ней самой, ее покорности, которая меня мгновенно заводила, в ее нежности и женственности. Ксения была как удивительный цветок, скромный, особо неприметный, но при ближайшем рассмотрении и должном уходе раскрывающийся невероятным чувственным бутоном. Я безумно рад, что Ксения моя. По крайней мере, весь год она будет моей, и вряд ли я отпущу ее потом. Даже со своей Дашей я не получал таких ощущений и не испытывал настолько сильные эмоции. Ощутил в сердце укол сожаления, что я посмел так думать, посмел сравнивать. Но это была правда. Я себя до боли сдерживал, чтобы не сказать Ксении позабытые мной слова, которые буквально стояли в глотке и желали вырваться наружу. До безумия хотел ей признаться, как сильно привязался к ней, как сильно нуждаюсь в ее присутствии. Хочу всем сердцем, душой и телом чувствовать всегда ее рядом, чтобы вдыхать нежный запах, упиваться и дрожать от ее ласковости. Хочу любить ее каждый день до изнеможения, изливаться в нее и на нее, трахать ее, словно выжигая свое клеймо. Моя женщина. Да, Ксения определенно была моей женщиной. Но имею ли я право ей об этом говорить? Я говорил с ней об отношениях, я чувствую невыносимую сильную тягу к ней. Она прошла проверку, тогда какого черта мне еще не хватает? Наверное, я просто недостоин быть рядом с этой чистой девочкой. Не имею права лишать ее возможности жить так, как она захочет того сама, и делать свой собственный выбор. Ведь как бы я ни старался, я не могу иначе жить. Я тиран, который привык приказывать, и чтобы мне подчинялись. Она подчиняется, но добровольно ли? Или просто следует условиям договора? Мне бы поговорить с ней об этом, рассказать о своих чувствах, но не готов я. Да и времени прошло сколько. Может, это всего лишь иллюзия любви. Возможно, это всего лишь страсть, которая со временем утихнет и станет пресной и до оскомины надоевшей, как это было уже не раз. Как мне разобраться в себе и понять, действительно ли я полюбил ее, или я просто соскучился по любви и нежности? Вздохнул и посмотрел на нее. Ксения задремала у меня на плече, приоткрыв свой волшебный ротик. Провел большим пальцем по ее нижней губе, и когда она распахнула свои голубые глаза, сказал: «Сейчас отнесу тебя в ванную и помою тебя и твою девочку. Ты вся в моей сперме». Ее лицо заолело от смущения. Каждый раз поражаюсь, когда она краснеет. Поражаюсь, что Ксения одна из таких редких девушек, в которых некоторые фразы и действия мужчин вызывают такую реакцию, и она даже не подозревает, насколько это сексуально и как сильно действует на мужчин. «Простыни тоже испачканы», — произнесла она тихим и сиплым голосом. Как она стонала и кричала подо мной, когда я буквально терзал ее плоть своим членом, вбивался в нее по самые яйца. Вздрогнул от нахлынувших ощущений, что еще были свежи в памяти и в теле. «Я вызову горничных, они придут и сменят постельное белье», — произнес обыденным тоном. «О, Господи!» — она покраснела еще сильнее. «Но у нас же простыни еще все свежее. А как же они будут их менять? Они же все увидят и поймут. Да и неудобно это, и некрасиво. Если бы я помнил, как нужно улыбаться, то улыбнулся бы или рассмеялся. Не думай о них, Ксюша. Их мнение ничего не значит. Держись за меня. Подхватил ее легкое, как перышко, но очень желанное тело на руки и пошел с ней в ванную. Я мыл ее с каким-то упоением, словно Ксюша была неким волшебным существом. Этот процесс доставлял мне не меньшее удовольствие, чем двигаться внутри ее тела. Ксения немного сопротивлялась, практически уже засыпая. Пыталась не дать мне помыть ее киску, но я приказал ей лишь поднять руки вверх и расставить шире ноги. Повиновалась. Как всегда, и это, блядь, заводило. Заводила от того, что только я могу делать с ней все, что только захочу. Моя. Она вздрагивала и закусывала губу, когда мои пальцы касались ее нежных губок и проникали чуть-чуть внутрь. Я видел, как ее соски на груди затвердели, и как она закусывает губу, закрыла глаза и отдалась всем своим чувствам, доверилась своему телу и моим рукам. А тело ее еще было накалено и перевозбуждено. Слишком сильны были оргазмы во время секса, и малейшие прикосновения к ее коже и чувствительным местам были сродни прикосновениям к оголенным нервам, как к проводам под высоким напряжением. Не будь у меня такой сильной разрядки, я бы снова ее наполнил собой, но впервые я был полностью опустошен и удовлетворен. Но только не моя девочка, ей было нужно еще. Взял ее на руки и посадил на комод, предварительно смахнув с него все гостиничные мыльные принадлежности. «Ты ведь хочешь еще, правда?» «Господи, Лазарь, только не говори, что ты опять меня... Мне кажется, что я уже не в состоянии». Сжал пальцами ее клитор, который говорил совершенно о другом. Ксения вскрикнула и тут же хрипло застонала, когда я начал ласкать ее пальцами. «Боже, Лазарь, ах, ах, еще! О, да!» «Да, вот так, хорошо, моя девочка». Когда она вцепилась в мою руку и начала остервенело насаживаться на мои пальцы, я опустился на колени и припал к жаркому бутону ртом, языком доводя ее до исступления. Ее тонкие пальчики вцепились в мои волосы и направляли так, как ей того хотелось. Я собственнически лизал ее киску, словно это было самое вкуснейшее лакомство, которое у меня собирались отобрать. Ксения пыталась еще как-то сдерживать себя, но сдалась на волю похоти и раздвинула ноги еще шире, и громко застонала, всхлипнула и закричала мое имя. Да, ради такого стоит жить. Ради такой женщины стоит не только жить, но и бороться с любыми невзгодами. Ксения такая хрупкая, но такая чувствительная, отзывчивая, открытая и доверчивая, сама того не сознавая, словно открывала во мне второе дыхание, заставляла душу подниматься и возрождаться из пепла, подобно птице Фениксу. Ее накопившееся напряжение прорывалось на свободу, как недавно это было у меня. Вцепившись руками в мои плечи, она выгибалась, мотала головой из стороны в сторону. Своим горячим ртом и языком я вынуждал ее ноющую киску сокращаться вновь и вновь. Я продолжал ее целовать до тех пор, пока ее тело полностью не избавилось от напряжения, что копилось долгие годы. Сильный оргазм накрыл ее тело, руки и ноги безвольно вздрагивали, Ксения закатила глаза и застонала. Вылизывал весь ее оргазм, вкусная она была, сладкая, вся моя. Каждый участок ее белой кожи принадлежит мне. Каждый ее шелковистый волосок, каждый взгляд, вздох, стон — все мое. «Теперь все, моя девочка», — произнес я ласково. Снова ее вымыл и отнес в спальню. Посадил ее в кресло, уснувшую, уставшую от моих ласк. Сам же сдернул с матраса, просто не постелил новое белье, которое нашел в шкафу. Я решил не вызывать горничных. Почему, не знаю. Но знаю точно, что я сделал это впервые в своей жизни. Еще я понял, что теперь знаю, как сделать так, чтобы сделка состоялась. Ни Седов, ни его прихвостни не получат ни куска. Уложил Ксению и, обняв ее со спины, провалился в безмятежный и крепкий сон.